Глава 4. Первые ряды большого зала в Рейкьявике заняты президентом и министрами Исландии, советским и американским послами, журналистами, чемпионами по шахматам разных стран. Моника и ее мать приютились в дальнем углу справа. Входит Борис Спасский. Его встречают аплодисментами. Это низкорослый человек в костюме, с падающей на лоб челкой. Он поднимается на сцену и садится в кресло перед шахматной доской. «Где Фишер?» — спрашивает шепотом Моника. «Сейчас придет», — отвечает Джессика. Видно, что девочка-подросток не единственная, кто задает этот вопрос. Претендента с нетерпением ждет вся публика, но Бобби Фишер все не появляется. Моника может разглядеть со своего места беседующих между собой организаторов матча. У них взволнованный вид. Куда подевался второй игрок? Наконец, в 17 часов арбитр показывает, что матч начнется даже в отсутствии Фишера. Спасский делает первый ход. Ферзевой пешкой в центр через клетку и нажимает на кнопку часов, запуская для своего противника обратный отсчет времени. Идут секунды, Фишер все не появляется. Все знают, что по правилам при неявке в течение часа Фишеру будет автоматически засчитано поражение. Но вот американский чемпион появляется из-за кулис. Это рослый мужчина с гибкой походкой. Он извиняется за опоздание, объясняя его дорожным затором. Все облегченно переводят дух. Дуэль не перенесена, она состоится. Бобби Фишер садится к доске и делает ход конем тоже в центр доски. Так начинается первая партия. Монику удивляет внешность Бобби Фишера. У него длинное, острое, как нож, лицо. Ей очень хочется поймать его взгляд, но американский чемпион не обращает никакого внимания на зрителей. Моника и Джессика сидят слишком далеко, но, к счастью, ходы игроков воспроизводятся на большом табло, чтобы зрители могли следить за партией.